Я могу понять, как недовольны. Да, алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Клара Захаровна. Как дела у вас? Меня зовут Егорова Марина Павловна. Марина Павловна, я не знаю Марину Павловну. Мне Клара Захаровна должна была звонить вот сейчас. Я вот жду просто от нее новостей, там телеграммы из Израиля. Меня зовут Егорова Марина Павловна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 25 тысяч 200 рублей. Понимаете? Понимаю. А почему вы мне звоните по этому поводу? А у вас задолженность? Это же Артем Михайлович? Артем Михайлович, да. Артем, сын Михаила, внук Петра. Да, значит, у вас задолженность 25 тысяч 200 рублей минимальный платеж. Требование банка произвести оплату сегодня. Скажите, а вы почему мне звоните? А кому я должна звонить, если это у вас ваша задолженность? Не знаю, разберитесь, но у вас ваша уже банка задолженность. Кому вы должны звонить? Не знаю, мне эта информация не нужна. Нет, задолженность-то у вас, Артем Михайлович, получается. А как давно? Вы не оплатили. Как давно вы не оплатили, у вас кредитная карта. У вас сейчас задолженность 25 тысяч 200 рублей. Нет, вот. А сколько дней это она у меня уже? Просто я не помню, много кредитов у меня. Вы выписку получаете в личном кабинете, там в выписке вся информация есть. Я не знаю пока сколько она по времени, но сейчас я знаю, вот у меня, то есть на данный момент 25 200. Я вижу сумму, понимаете, Артем Михайлович? Что-то вы знаете, я сомневался, что вы из банка звоните. А, хорошо, вы можете позвонить сейчас прямо на горячую линию, я вам скажу телефон 8-800-555-5775. Повисите пока. Горячая линия. Повисите пока, я с другой трубочки наберу, хорошо? Да, хорошо. 8-800, давайте я прямо набираю, да. Подождите, набираю. Давайте, диктую, 8-800, пожалуйста, 555, ага. 55, набираете? Да. Меня зовут Егорова Марина Павловна. Спросите, работает оператор такая Егорова Марина Павловна. Они вам подтвердят, скажут. А номер мне скажите, с которого вы звоните. Вот там сейчас музыка заиграла. Скажите номер, с которого вы звоните. Я сейчас уже знаю. Даже вам продиктовала. Нет, номер, с которого вы звоните. У вас какой-то мобильный. А, у нас звонки идут централизованно. Я сама лично не звоню. У нас централизованно звонки идут, понимаете? Так подождите, это запрещено 230-м законом, как мне кажется. Позвоните на горячую линию, там вам все объяснят. Как они запрещены? Ну, там сейчас музыка играет, вот на второй трубке. Я смотрю, меня еще не соединили, а сколько ждать? Ну, подождите, сейчас соединят. Это же, может, если специалисты заняты, может, чуть-чуть подождать. Надо там минуточку, может быть, чуть поменьше. Сейчас музыка играет у вас? Да. Сейчас, значит, соединят, подождите, ждите. Я не думаю, что долго будет. Вы можете назвать фамилию мою, Егорова Марина Павловна, они подтвердят на горячей линии, что я работаю и я делаю взыскание банка Тинькофф. То есть это не обман никакой-то там, вы не знаете, ну, что... Да, конечно, я не думаю, просто мобильный номер телефона, у меня в договоре такого точно не было. А сколько времени-то прошло еще? Ну, месяц-два? Сейчас я вам объясню. Вы говорите, приходит у вас с мобильного номера, да, с телефона? Вы мне позвонили с мобильного номера, 923 вот. Вообще, это даже сейчас, не Москва. Я сейчас расскажу, Артем Михайлович, я сейчас расскажу по поводу этого. В соответствии со статьей 7 Федерального закона 230, банку разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключенного договора с оператором связи. Так что мы четко соблюдаем требования закона в области телефонных номеров, понимаете? Хорошо, а у вас есть этот договор? Да, конечно. И в этом договоре есть этот номер, правильно? Мы работаем на федеральном законе 230. Вот по статье 7 федерального закона 230. То есть у нас все, то есть нам разрешается использовать абонентские номера, понимаете? То есть мы... Хорошо, я же не спорю. Да. Но у вас есть, наверное, этот договор, вы знаете номер, с которого вы звоните. Вот я лично не знаю. Ну, вы можете уточнить это на... Вот я бы продиктовала вам телефон сейчас, горячей линии. Все, я сейчас брошу, потому что что-то очень долго. Там музыка, видимо, не хотят с вами разговаривать. Дозвонитесь туда после нашего разговора. Еще раз выясните, объясните, что можете записать прямо на бумажку, там, что как меня зовут, они вам скажут. То есть это не обман никакой-то. Вы не думаете, что мы вас обманываем. То есть это все... То есть нам Вы меня обманываете. Я просто думаю, что вы звоните откуда-то не из банка, раз вы не знаете сроков, сумм, там, номера кредитного договора и все остальное. номер договора я знаю, я могу вам продиктовать его, вот он перед глазами, сумму 25-200 рублей. Я просто не знаю, сколько, я сейчас не знаю в данный момент, сколько вы не оплачивали, потому что это должно быть в выписке, а выписку вы должны получать, Артем Михайлович, понимаете? Я-то выписку вашу не вижу пока в данный момент, а выписка приходит, она в личном кабинете у вас, вы туда заходите в личный кабинет, Артем Михайлович. А может быть, у меня и просрочки-то никакой нет? Вот что-то как-то... Нет, у вас сейчас минимальный платеж 25-200 рублей на данный момент. У вас сейчас задолженность имеется, понимаете, Артем Михайлович? Вы когда вообще выписку смотрели последний раз? Скажите, пожалуйста. Да, мне что-то как-то, знаете, как-то мне неинтересно, что там происходит. Вот видите, вы даже не смотрели выписку, а мне вот предъявляете, понимаете, Артем Михайлович? Понимаете, вы даже туда не заглядывали, я так понимаю. Ну, потому что меня не интересует. Я же сразу говорю, мне это не особо интересно. Что там, какая выписка, ну, у кого? Ну, хорошо, но у вас кредит на карту, у вас задолженность. Я вам могу продиктовать номер договора, если вы не верите. Сказать номер договора ваш? Давайте да примите. Я не запомню, мне сейчас записать неудобно, сейчас тут гуляю. Возьмите ручку, запишем номер договора, потом сверите со своим номером договора, который да у вас я дома. Я понимаю, находится. Что у меня номер договора. Мне кажется, что у меня нет никакой задолженности. Потому что вы мне не можете отказать ни сроки, ничего. Может быть, у меня нет задолженности. Откуда вы знаете, что она у меня есть? Хорошо. Потому что я вижу это перед экраном. Я перед экраном вижу, что у вас сейчас задолженность имеется. 25-200 рублей. Я выписку вашу не вижу, к сожалению. Да, я не вижу, значит, нет задолженности. Давайте попрощаемся с вами. Отличное настроение и вам хорошего дня. Артем Михайлович. Что? Артем Михайлович, вы сегодня не будете вносить оплату? Я так понимаю, да? Я вообще не считаю, что я кому-то что-то должен. Как-то вот... То есть вы вообще не хотите оплачивать, да, Артем Михайлович? Да я хочу, если я должен. Но мне кажется, что не должен, потому что, как-то видите, какая серьезная история получается. Потому что у меня просрочки-то никакой нету, она у вас только на экране. Нет. У вас есть задолженность 25-200 минимальный платеж. Если бы у вас бы не было задолженности, мы бы вам не позвонили бы, Артем Михайлович, понимаете? Ну, вдруг вам деньги понадобились резко. Ну, знаете, как бывает, родственники звонят, в случае тут перезаняться надо, там перекрутиться. Нет, мы так просто так не будем звонить. Артем Михайлович, вы уже давно не вносите оплату в полном объеме. А давно, смотрите, все, я вас, в общем, раскусил. Давно. А как давно? Да. Я именно не знаю, как давно это в выписке отражается все, Артем Михайлович, понимаете? Понимаю, но тогда у меня сейчас... такой вопрос, имею удовольствие спросить. А почему вы ничего не делаете, если я очень давно не вношу платеж? Как-то мы не делаем. Мы вам звоним, выходим с вами на связь. Почему мы ничего не делаем? Мы же так не это действие. Так можно же вообще, в принципе, забыть про вас. Вы будете только звонить, и все. Вот у меня, знаете, у меня когда баню поджег сосед, ну, гад, сволочь, в общем, поджег баню, я сразу в пожарную позвонил. Я не стал ждать там 2 месяца, 3, пока там у меня вся деревня сгорит. Вот как только мне что-то не понравилось его поведение, я полицию и пожарную сразу вызвал. А вы что-то ничего не делаете? Вы, наверное, не чувствуете, что как бы у вас что-то произошло? Мне поэтому кажется, что надо с вами прощаться. Слушай. Артем Михайлович, вы давно уже не вносите оплату в полном объеме, поэтому сейчас именно в ваших интересах таких договоренностей. Вы планируете оплачивать долг в добровольном порядке или в принудительном? Что-то вы опять не читаете. Прошлая женщина читала, пришлось на нее поругаться. На вас сейчас тоже ругаться буду. Если у вас нет возможности оплатить сегодня, то мы готовы подождать поступление денег до 23 мая включительно. Вот оплата поступит до 23 мая от вас? Я же сказал, у меня задолженности нет, она там на экране где-то у вас. Вы ничего у не вас делаете. Есть задолженность. А звонки это весело. Просто я такой общительный, знаете, мне вот так прикольно пообщаться. Звоните почаще. Да. Хорошо, Артем Михайлович, мы учтем. Почему своевременно не получилось перевести оплату минимального платежа? Скажите, пожалуйста. Да потому что у меня нет задолженности. Хорошо, то есть у вас нет задолженности. Понятно. Нету. Артем Михайлович, в порядке исключения банк готов предоставить вам время до 26 мая. Тогда нужно будет внести платеж. Вы в своем уме? Какое исключение? У меня нету задолженности, я говорю. А вы мечтаете, продолжаете свой какой-то... Как это? Скрипт у вас называется, да, точно. Хорошо, Артем Михайлович, мы вам завтра перезвоним. Мы сейчас разберемся со специалистами. Перезвоним, перезвоним. Да, вы знаете, там на каком экране, какой диагональ экрана, там, в общем, сообщите обязательно. Модель, монитор, может, он врет, все, продолжим. Ознакомьтесь, пожалуйста, с выписками. Я вам советую, Артем Михайлович. Всего доброго, до свидания. Присылайте почтой выписку. Придет почтой, хорошо, Артем Михайлович. Присылайте выписку. Я вот очень интересен, что там за выписка. И самое главное, чтобы было написано. Да, чтобы было написано, что задолженность у меня, как она давно и на каком она экране. Вот мне интересно, где этот экран посмотреть. Может, там и денег еще дают. Очень хорошо. Вы сейчас не оплачиваете задолженность и уводите разговор. И мы вам перезвоним в ближайшее время. Перезвоним по-русски правильно. Да. Перезвоним по-русски правильно, да. И придет на почту к вам выписка. Вы получите. Очень здорово. До свидания. Здорово. Всего доброго. Пока-пока.